но не до такой же степени, — взвизгнула Марго, встряхнула симметричными кудрями. — Не до такой. Вера налила водки в стакан для воды, не полный, половину. В задумчивости держала его, смотрела на портрет наискосок от нее, и вроде как на нее обращен взгляд молодого Мишки с послевоенным чубом. Таким она его не знала, позже познакомилась. От послевоенной второй жены увела для своего, как казалось, единоличного употребления. И ошиблась, ой, как ошиблась. Он и к военной жене Зинке бегал, о чем она знала, и к послевоенной Шурочке, и еще к одной. Она смотрела светлым взглядом на портрет, на Марго. «Дурочка ты! Ну, послушай, я Мишку любила всеми своими силами, и телом, и душой, и он меня любил. Ты даже не понимаешь, как мы любили друг друга. Трезвыми любили и пьяными, и особенно пьяными. Он был великий любовник. Он мне не изменял, он просто спал с другими бабами, и я его совершенно не ревновала. Ну, почти не ревновала, — поправилась она. Только в молодые годы, пока не понимала. У него был талант любить. А когда этот цирроз на него накинулся, тут уж мы любили друг друга совсем без памяти, потому что времени почти не оставалось. Мы знали оба. Девчонка у него завелась в больнице, медсестра, влюбилась в него напоследок. Ха-ха! Да я все знаю. Он и не скрывал. Переспал с ней, потом говорит: «Нет, больше не хочу никого. Времени мало, выписывай меня, дома буду умирать. С тобой». И трахались до слез. Он все говорил: «Какой я счастливый. С 17 лет на фронте, с 43-го года и выжил. Провоевал всю войну, никого не убил. В ремчасти был, танки ремонтировал. Бабы всегда любили. Сел в 49-м, из института взяли, вышел живой. И опять бабы любили. И ты, радость моя, — так говорил, — радость моя. И ты, радость моя, меня полюбила. Молодая девчоночка совсем вцепилась в старого козла, своего не упустила, умница. И говорит: быстренько створочки потрогать. А коленочки какие, а плечики какие. Не знаю, за что вперед хвататься. За 2 дня до смерти говорил. А мне-то уже за полтинник перевалило. Какие плечики, какие коленочки. Ничего такого уж нет. Дура, дура ты, Марго. Все ты проворонила, ничего не видела. Любить ты не умеешь. Вот что. Вот она, беда твоя. И веник твой ни при чем. Ему не повезло, твоему венику. Может, другая баба его полюбила бы и любить научила. Да что ты за баба, ботва одна. Марго заплакала, сраженная пьяной правдой. Может, да, в ней дело было. Может, веник и не пил бы, если бы она его так любила, как Верка своего Мишку. Может, пил бы, но ее Марго страшно любил. И не было бы этого стыда и срама пьяных соитий, когда лежишь, исполненная ненависти, и на тебе 90 килограмм дергаются. По-сухому бьют, как на кол насаживают, и грудь в синяках, как после побоев. Бурые следы потом год проходили. И вонь перегарная, и запах низа, от которого тошнота подкатывает, и качает, как в трюме. И только бы до сортира добежать, чтобы выблевать все в его сияющее белое нутро. «Что? Мало? Еще тебе? Убери свой дрын ненасытный! Куда? Еще чего?» И Эмка тоже заплакала. «Что же она наделала? Гошенька, я люблю тебя, как никого не любила, как никто, никого, никогда. Нет-нет, не хочу никакой новой жизни». Пусть будет это с вечно пьяным Гошей, с ежедневным отчаянием, с тревогой, с ночными поездками туда-сюда, скорой помощью, со спасительной утренней четвертинкой, с горячим пирогом в газеты укутанным и с презрительным взглядом дочки опять понеслась. И все. Без надежды на какую-то нормальную жизнь, все без отдачи, то есть без признания, без благодарности, безо всякого расчета, просто отдаешь и все. Просто отдаешь и все. И не думаешь, что тебе взамен этого дадут, декламировала Вера, сияя пьяным светом и утробной бабьей мудростью.